После бури. Только небесные врата закрылись, и тяжелые облака начали рассеиваться, как на выжженную землю долины тихо упала золотистая пыльца Ци, будто сам мир облегченно выдохнул. В центре выжженного буквально доскального грунта круга стоял Андрей. Тело расчерчено молниями, плечи едва заметно дрожат, дыхание рваное. Но он по-прежнему стоял как человек, который не позволил небу склонить голову. Первая подошла Соль Хва, молча, без единого слова. Она подняла ладонь, и ее серебряный талисман вспыхнул мягким светом, проникая в его спину. Через пальцы она передала тонкий поддерживающий поток, теплый, как источник в глубине горы. «Тебе можно хотя бы немного опереться», — прошептала она почти неслышно. Он не ответил, лишь слегка выдохнул, но он не отстранился, и этого ей хватило. Следующей шагнула Инь-Юй. Она подошла медленно, сначала сдержанно, как княгиня, сохранившая достоинство, но увидев, как по его губе снова потек тонкий след крови, ее лицо дрогнуло, и все титулы рухнули. Она просто обняла его, как женщина, которая слишком долго боялась потерять. «Я думала, ты уже...» Прошептала она ему в ухо, и голос ее сорвался. Андрей тихо поднял руку и погладил ее по голове, как будто просился не бояться, но этот жест стоил ему остатка сил, ноги заметно дрогнули. Последней подошла Хун Линь. Она шла медленно, будто каждый шаг был борьбой с собой, борьбой между гордостью и тем, что разрывало грудь. Остановилась в шаге. В ее глазах блеснуло не возмущение, а страх. Она не сказала ни слова, только шагнула еще ближе и молча прижалась лбом к его плечу, закрыв глаза. В этот момент в долине вспыхнули мягкие линии белого света, как если бы она сама признала, что он не один. Именно в эту секунду Андрей отпустил остаток сил. Он тихо выдохнул, его колени подломились, и он упал прямо в их руки. Соль Хва мгновенно подхватила за плечи, Инь-Юй перехватила за талию, а Хун Линь подставила ладонь под голову. И все это они сделали, даже не сговариваясь, как будто долина сама распределила им роли. Он же просто потерял сознание. Но во всей долине не было страха, лишь глубокое спокойное осознание того, что он выжил, он пронес через себя небесный гнев, и теперь небо его признало. Верхний зал пагоды был погружен в мягкую полутьму. На невысоком ложе, накрытом вышитым покрывалом с драконьими облаками, лежал Андрей, все так же без движения. Его дыхание еле заметное, кожа все еще покрыта тонкими следами молний. Соль Хва сидела на коленях у изножья, положив ладонь ему на запястье. Равномерным потоком она передавала в него чистое ци, восстанавливая сломанные пути энергии. На лице ее не было ни страха, ни волнения, только полнейшая сосредоточенность и тихое тепло. Ло Инь-Юй сидела у изголовья, сидела прямо, как княгиня, но пальцы все время касались простыни, будто проверяли, что он действительно дышит. Несколько раз ее губы дрогнули, как будто она хотела что-то сказать, но каждый раз сжимала губы сильнее. Хун Линь стояла чуть поодаль, у окна, отвернувшись и глядя вдаль. Ее тонкие руки были сцеплены за спиной так сильно, что костяшки побелели. В глазах клубились эмоции, которые она не могла и не хотела показывать. Страх, смятение и гордость, смешанная с чем-то совсем другим. Долгое время никто не произносил ни слова. Соль тихо убрала ладони и подняла взгляд. Потоки стабилизировались, тело уже восстановилось, остался только один узел в сердечном меридиане, он должен пройти его сам. Инь-Юй чуть дрогнула. «То есть ему по-прежнему больно?» Соль кивнула, в зале повисла пауза. Хун Линь наконец медленно обернулась и впервые за весь день проговорила чуть глухим голосом. «Вы тоже думали, что он больше не встанет?» Соль тихо улыбнулась, ничего не отрицая. Инь-Юй опустила взгляд и, будто говоря больше себе, чем другим, произнесла. «В какой-то момент мне стало все равно, кто я, княгиня или нет. Было только одно, лишь бы он выжил». Хун Линь отвела глаза, но кивнула, едва заметно. Это было согласие, произнесенное без слов. Именно в этот момент Андрей тихо вдохнул и приоткрыл глаза. Он не двигался, просто смотрел, слушая их тихий разговор. Видя, как Соль спокойно держит его руку, Инь-Юй быстро вытирает слезы с уголков глаз, будто ничего не произошло, а Хун Линь просто стоит рядом, не скрывая, что дрожит. Он еле слышно выдохнул. «Я вернулся». Три головы одновременно повернулись к нему. В их взглядах не было ни игры, ни соперничества, только огромная, изнутри сдерживаемая радость. Инь-Юй дрогнула первой, тихо прошептав. «Глупец, ты действительно заставил небо склонить голову?» И в тишине долины впервые не прозвучало ни одного политического слова, только теплое, почти домашнее. С возвращением. Утро поднялось над долиной совершенствования тихо, почти бережно. Небо было чистым, как будто сама Поднебесная после 3 дней гнева решила подарить этому месту мягкое спокойствие. После случившегося прорыва Андрей впервые вышел из пагоды. Он сделал всего 1 шаг на каменную дорожку, и долина откликнулась. Тонкий ветер мгновенно изменил направление. Листья древних сосен мягко затрепетали. Вдоль дорожки небольшие изгибы камней, едва заметные, выпрямились сами, будто кто-то невидимый положил линию новой гармонии. 3 женщины шли чуть позади. Сольхва первая остановилась, прищурившись. «Ты чувствуешь?» – прошептала она. «Пульсация долины изменилась». Хун Линь осторожно коснулась пальцами рукояти меча не из опасения, а чтобы убедиться в реальности происходящего. «Это не просто дыхание Ци, оно как будто уже подчиняется его воле». Инь Юй перевела взгляд на Андрея, и впервые в ее голосе прозвучало не восхищение, а изумление. «Воздух вокруг тебя меняет свою форму». Андрей ничего не говорил, он просто стоял, и мир внутри, и мир вне сливались в одно. Он больше не искал потоки Ци, он чувствовал, как каждый камень, каждое дерево и каждый изгиб пагоды реагируют на теплый импульс его собственной энергии. Он слегка поднял руку, и долина мягко отозвалась. Одно из молодых деревьев у моста чуть повернуло крону, как будто предлагая удобную тень. Завитки резьбы на балюстраде, чуть стертые временем, вдруг медленно засияли и через мгновение вернули прежний узор, точно их только что вырезали мастера. Это происходило само, как будто само пространство стало лего-конструктором, подстраивающимся под его внутреннее представление о порядке. Ему даже не пришлось давать приказ, достаточно было согласиться в мыслях, и реальность мягко перетекала в нужную форму. Сольхва медленно выдохнула. «Это уже уровень Баньшен, но он чувствуется иначе. Ты словно стал частью самой долины». Хун Линь ничего не сказала, но глаза расширились, по ее коже пробежала едва заметная дрожь. Инь Юй мягко наклонила голову, как будто признавая эту новую грань. «Небо тебя признало, и долина тоже». Он повернулся к ним и впервые с момента испытания тихо улыбнулся, без напряжения, без маски. «Теперь это место дышит вместе со мной», – произнес он спокойно. «И с вами тоже». И ровно в этот момент с дальнего Хадма поднялся легкий поток белых лепестков, словно долина решила поприветствовать семью, а не просто защитника. После обхода по долине Андрей остановился у восточного крыла пагоды, того самого, что еще оставалось пустым и необустроенным. Он просто прислонился ладонью к стене и на мгновение закрыл глаза. Мир словно притих и послушно открылся. Внутренний образ – зал с широкими колоннами, сводчатым потолком и нишами для священных светильников – вспыхнул в его сознании. И без единого жеста гранитная стена мягко сдвинулась, пол ушел глубже в камень, стены раскрылись и потекли, как густой свет, выстраиваясь точь-в-точь по его замыслу. Через несколько вдохов на месте пустого прохода появился новый зал, украшенный чистыми линиями Дао, словно существовавший здесь с самого начала. Хун Линь вздохнула так тихо, будто боялась потревожить процесс. «Он даже не использует печати». Сольхва молча посмотрела на форму постройки и лишь проговорила. «Это уже не упорядочивание Ци, это право создавать своими намерениями». Чуть позже Андрей прошел к северному холму, где раньше был просто склон, поросший мхом. Он задержал дыхание и духовным зрением увидел, каким должно быть место для будущего святилища рода. Мысленно обозначил линию, и земля сама поднялась, выгибаясь в плавную террасу. Камень выступил наружу, образуя полукруг, а воздух наполнился тонким древним звучанием, как будто поднимались старые корни, отвечая «Да, здесь будет сердце семьи». Но в тот момент, когда все стало идеально, его сердце вдруг резко дрогнуло. Не боль, скорее эхо. Как будто где-то далеко-далеко, за пределами Поднебесной, на другой стороне пустоты, кто-то на мгновение посмотрел в ответ. И это был не враг, не конкретная угроза. Просто незримое холодное ощущение, словно свет чужого глаза, проскользнул по поверхности мира и исчез. Андрей слегка прищурился. Даже долина в этот миг едва ощутимо напряглась и тут же успокоилась. Инь Юй, заметив, как он вдруг замер, тихо спросила. «Что-то случилось?» Он медленно покачал головой, взгляд все еще был устремлен вдаль. «Нет». Устало выдохнул он и после короткой паузы добавил. «Только почему-то у меня есть стойкое ощущение, что следующее испытание придет не из этого мира». В ответ было только молчание. Хун Линь тихо сжала рукав. Соль Хва стояла неподвижно, как древний камень, но ее взгляд был насторожен. Адалина, будто отреагировав мягким пульсом, укрепила все линии ци вокруг них так, как будто чувствовала, есть что-то, чему даже небесные молнии не равны. Во второй половине дня, когда долина уже полностью успокоилась, Андрей поднялся на южную террасу пагоды, откуда открывался широкий вид на холмы и дальние облака Поднебесной. Обычно в этом месте он чувствовал только устойчивость и покой, но сегодня что-то явно было не так. Ни шум ветра, ни дрожание потоков, а тонкая полоса холода, словно кто-то провел ногтем по стеклу в другой комнате, в другом мире. Он прикрыл глаза и позволил собственной ци развернуться в пространстве, и почти сразу понял, что это был не вызов, не магическое вмешательство, это наблюдение. Тонкое, почти идеальное, так осторожно направленное в его сторону, что даже долина заметила его лишь как неестественную пустоту в структуре мира. «Это не из нижнего мира», — тихо прошептал он сам себе. Нижний мир дышит иначе, грубо, с примесью демонической крови, а здесь ощущение холодной пустоты, как будто кто-то смотрит через щель между мирами. И глаза Андрея медленно сузились, ведь он почувствовал, что это самое странное внимание было не совсем дружелюбно. Оно не ищет союза, оно оценивает, точно зверь в тени леса, который обнюхивает новую цель, прежде чем прыгнуть. И тогда впервые он честно признался себе. «Если они придут, то придут не за переговорами, они придут за моей головой». Вечером он переместился в центр долины и активировал все потоки ци. Световые линии поднялись в воздух, словно скелет бессмертного зверя. По ним начали формироваться новые узлы, еще более сложные, чем прежние ловушки. Одни выводили энергию за пределы долины, как антенны, другие формировали невидимые кольца резонанса, а самые глубокие начали обтягивать саму пагоду, как боевой панцирь. Цзяо Лин, наблюдавшая со склона, медленно опустила веки. «Ты чувствуешь другое царство?» «Да», — ответил Андрей, не оборачиваясь. «Ни демоны, ни духи. Что-то такое, внешне, словно идет откуда-то снаружи, и оно уже владеет чужим небесным Дао, намного более древним, чем наше». Он опустил руку, и вся долина медленно вздохнула, как живое существо, которое перешло из покоя в боевое состояние. Андрей произнес тихо, почти безэмоционально. «Если они действительно решат войти в этот мир, я встречу их здесь, и в этот раз я не позволю им даже произнести свое имя». Последняя линия ци вспыхнула алым светом и исчезла в земле, как спрятанный меч, ждущий своего часа. А где-то далеко, практически на окраине неба, неслышно дрогнула невидимая граница. И кто-то там, за пределом, впервые заметил, что добыча тоже умеет оглядываться в темноту.